Ее рука скользнула к теплой юбке и немного задрала ее, оголяя ногу выше колена. В этот момент охранник будто надломился пополам, покорно направился в здание, а затем вышел наружу с папкой в руках и передал ее девушке. «А что, так можно было?» — удивился Аверин. «Тише ты!» — оборвал его Корней Ипатов. «Ты не представляешь, какие эмоции сейчас бушуют в сознании этих двоих. Невероятная сила!» Рада вернулась обратно, протянула журнал Ирине Валерьевне и закрыла лицо руками. Братья Ипатовы тут же бросились ее утешать. «Рада, тебе не стоит стесняться своего таланта», — спокойно произнесла Кошельникова. «Да, у него необычное проявление, но сегодня ты сама убедилась, что он может приносить пользу. В реальной жизни твой талант мог бы спасти жизнь твоему отряду, избавив их от необходимости штурмовать здание». «Но зачем это было показывать перед всеми?» «Рада, я намеренно сделала это, чтобы ты избавилась от ментальной блокировки в своем сознании. Ты пересилила себя, раскрыла талант и справилась с задачей. Ты сильная девочка, только применяй свой талант во благо». Уфимцева кивнула и присоединилась к остальным. Никто не сказал ни слова о таланте девушки, но слова не потребовались, чтобы понять, Рада владела талантом обольстительницы и могла заставлять мужчин делать, что ей вздумается. Очень опасный талант в умелых руках. «Молодцы, уники!» Ирина Валерьевна встала с места и обвела нас взглядом. «Сегодня вы показали, что можете в одиночку, но в будущем успех операции будет зависеть от общих усилий. Именно поэтому будущее задание придется выполнять в команде. В пятницу мы увидимся на очередном занятии, которое посвятим познанию себя и своих возможностей, а со следующей недели попробуем поработать в парах. На сегодня все свободны». Легкость, которую мы чувствовали после пары Кошельниковой, испарилась мгновенно, стоило нам прийти на тренировочную площадку, где по расписанию нас ждали занятия у Платонова. Все началось с обычной разминки, а потом началось самое сложное. «Размялись? А теперь на пробежку. Верхнюю одежду снять». «Так холодно же!» — запротестовал Платон. «Холодно? Господин Кислов, вы находитесь в Арктике. Сейчас 3 градуса тепла. А это просто жара в сравнении с 30-градусными морозами и ледяными ветрами, которые ждут вас в будущем. Привыкайте с малого. 5 кругов вокруг тренировочной площадки». 5 кругов. Если я правильно понимаю, это 3 километра. «А сколько времени дается на выполнение задачи?» — поинтересовался Валик, которому все хотелось знать заранее. «Чтобы получить отлично за эту пробежку, вы должны уложиться в 12 минут и 45 секунд. Четверка — 13 минут и 10 секунд. Другие результаты я не принимаю». «Попали. Не сказал бы, что у меня были проблемы с выносливостью, но бежать по холоду 3 километра на время — это реально тяжело. Учитывая, что бегал я последний раз пару месяцев назад на физподготовке в МГУ». «Первым 40 студентам приготовиться. Марш!» Я видел, как Платонов увел остальных студентов заниматься с манекенами, чтобы не терять время, а за нами оставил присматривать своих помощников. «Сень, держимся вместе и подгоняем друг друга!» — скомандовал Родион и задал темп бега. «Конечно, мне было бы комфортнее подстраиваться под свой режим, но я решил присмотреть за Серафимовым, а потом уже бежать по ситуации. Как бы он коня не двинул на пробежке». Кислов бежал в тройке с Никитским и Кучеровым. Подлости от них ждать вряд ли стоит, потому как на беговой дорожке все видно как на ладони. Скорее, они держались вместе, чтобы помогать друг другу. В глаза бросалось, что Никитский явно лучше подготовлен и мог бы без труда уйти вперед, но он нарочно задерживался рядом с Кисловым, чтобы поддержать парня. «Увидимся на финише, черепахи!» Мимо нас промчался Кирсанов. Не сказать, что парень бежал быстро. Скорее, он выбрал удобный для себя темп и придерживался его. А вот Родя поторопился. Уже 300 метров он начал задыхаться, и пришлось немного замедлиться, чтобы дать ему отдышаться. «Адаевская, классный потенциал! Ты только придерживай свои таланты, чтобы из футболки не выскочили во время бега!» Поддел девушку Родион. «Отвали, Серафимов! Дашь номерок? Прогуляемся по Мурманску! Прогуляйся в расщелину!» Зоя ускорилась и промчалась мимо нас, чтобы прекратить разговор. А мимо пробежала Лиза. «Братец, поднажми, а то тебя даже девчонки обгоняют!» Меня девушка показательно игнорировала после того случая на теплоходе. У них вроде как сложились романтические отношения с Елагиным, а подкатывать ко мне она боялась из-за недовольных взглядов Миры. Пусть Градская всего лишь предсказатель, но если ее вывести из себя, может и глаза выцарапать. И Лиза это отлично понимала. «Может, я специально никуда не спешу, чтобы полюбоваться красивыми девушками?» — крикнул ей вслед Родя и тут же переключился на новую жертву. «О, Чагина! А твои малышки от холода спрятались? Почему я их вообще не вижу?» «Родь, ну что за шутки?» Тут уже я не выдержал. «Дворянина, такое впечатление, что гимназист-подросток». Только я успел договорить, краем глаза заметил неладное. Чагина круто развернулась и запустила в Родиона огненный шар размером с теннисный мячик. Я только и успел, что отшатнуться в сторону и оттолкнуть Родю. Шар с шипением промчался между нами и рассеялся в воздухе. Парень неуклюже растянулся на беговой дорожке, но Чагина продолжила бежать. «Чагина, Серафимов, Чижов, предупреждение! Еще один инцидент, и будете бежать еще 5 кругов после занятий!» «Родя, ты как хочешь, а я не намерен искать приключения на свой зад. Если надумаешь прийти к финишу вовремя, нагоняй!» Вырвался вперед 200 метров, поравнялся с Кешей и Валиком и время от времени поглядывал на Серафимова, чтобы тот не отмочил очередную глупость. К счастью, после случая с Чагиной он остепенился и бежал молча, а на финальном круге заметно прибавил и почти догнал нас. «Осталась 1 минута, чтобы уложиться в норматив», — закричал помощник Платонова, когда мы пробегали мимо. Пришлось ускориться, чтобы прийти вовремя и заслужить скупую фразу «хорошо» от Платонова. Родя упал на землю и хрипел, хватая ртом воздух. Кеша с Валиком, несмотря на худобу, тоже выбились из сил. Такое впечатление, что бегать из нашей четверки больше всех приходилось мне. «Не время валяться, встаем и ходим», — приказал Георгий Максимович. 5 минут на отдых, а потом идете заниматься с манекенами». Едва дождался окончания пары у Платонова. Переоделся и попрелся на выход из академии. В этот раз автобусов на выходе не было. Акция с бесплатной доставкой до гарнизона закончилась. Теперь либо топай сам, либо ищи местечко поближе к академии. К счастью, у нас с Родей такое было. «Эй, парни!» Кирсанов догнал нас, когда мы уже отошли от академии. «Дело есть. В турнире участвовать будете?» «Тебе посвящения мало?» — накинулся я на Никиту. «Вон некоторые до сих пор наказание отбывают. А Гронский вернулся с Москвы злющий, как медведь после спячки». «Спокойно. С турниром мы все продумали». «Это кто же такие вы?» — поинтересовался Родя. «Я Никитский Гаранин. Ну, Колясик сейчас отбывает наказание, поэтому не в курсе окончательной версии. А мы с Федей вот что надумали. Собираем команду из 16, 32 или 64 человек. Все зависит от того, сколько будет желающих. Собираемся в кафешке и выбираем место проведения первого тура. Уже на месте решаем, где будем проводить следующий спарринг. И каждый раз меняем локацию, чтобы даже выбывшие не смогли нас сдать. Ставка для участия — 10 тысяч. Победитель забирает 20, проигравший уходит ни с чем. Чем дальше по турнирной сетке проходишь, тем больше зарабатываешь. Как вам идея?» «Хорошо. Как предлагаешь залечивать раны после спарринга? Это ведь максимально приближенные к реальности поединки». «Спокойно. У нас будут целители. Гаранин подсуетился и пообещал привести людей из своего дома». «Я в деле», — с жаром ответил Серафимов и протянул Кирсанову деньги. «Родь, не глупи. Хочешь вылететь с академии?» «Не боись, Сеня, схема рабочая. Я в таких делах кое-что да понимаю», — заверил меня товарищ. «Так, Родиона записываю», — спокойно произнес Кирсанов, спрятав деньги в карман. «Арс, ты как?» Хотел было послать Никиту в пешее путешествие, но задумался. Денег у нас с Родионом осталось на месяц от силы 2. Пусть мы сейчас отправимся в экспедицию за счет академии. Октябрь протянем. А как быть еще 2 месяца до поездки в Москву? Конечно, в случае неудачи можно потерять и то малое, что есть, но я верил в свои силы и владение талантом, а потому достал кошелек и протянул деньги Кирсанову. «Записывай». Следующие 2 дня ничем особенным не выдались. Все силы уходили на занятия, а домой мы с Родионом приползали уставшие. Хватало сил только на душ, готовку и ужин. В свободное время начал набрасывать текст докладов по биологии и геологии. Но пока казалось, что это только верхушка айсберга. Занятия в пятницу окончились тренировкой у Платонова, на которой он вытряс из нас остатки сил. «Больше всего на свете хочу сейчас в душ», — мечтал Родя по дороге к выходу из академии. «Я бы тоже не отказался. И спать». Вот только моим мечтам не суждено было сбыться в ближайшей перспективе. Дорогу нам преградили 2 человека в серых плащах и широкополых шляпах. Я мгновенно напрягся, потому как вид этой парочки не сулил ничего хорошего. Неужели эти люди оказались здесь из-за карточных долгов Германа Серафимова? «Господин Чижов?» «Так, выходит, это по мою душу. Он самый». Один из незнакомцев сделал шаг вперед и достал из внутреннего кармана удостоверение. «Следственный отдел города Москва. Косыгин Александр Павлович». «У нас есть к вам пара вопросов». «Задавайте. С радостью помогу следствию». Это на словах я был абсолютно спокоен. А внутри все сжалось, как пружина. Я прекрасно понимал, что за вопросы мне зададут. Вот только у меня не было на них ответа. «Пройдемте в конференц-зал. Разговор будет длинный, поэтому лучше провести его в комфортной обстановке». «Никуда он не пойдет», — встрял в разговор Родион. «Арсений принадлежит к дому Серафимовых и находится под нашей защитой». «Господин Серафимов», — снисходительно произнес следователь, — «боюсь, эта ситуация находится вне компетенции вашего дома». «В любом случае, это не задержание, а обычный разговор». «Не волнуйтесь, господин Чижов не первый, с кем мы пообщались за сегодня. Пока у нас нет никаких доказательств, это просто разговор, а не допрос. Но мы можем усугубить ситуацию и пообщаться уже в отделе дознания». «Роть, иди, я догоню». Сейчас нужно было убрать отсюда Серафимова, чтобы он не загремел вместе со мной. Я был благодарен ему за заступничество, но в этой ситуации он действительно был бессилен. Я вытянул руки перед собой, но Косыгин отрицательно покачал головой. «Полно вам, Арсений Игоревич. Я доверяю вашему благоразумию». Мы прошли в учебный корпус, где поднялись в конференц-зал. Большое помещение с длинным столом не располагало к комфортной беседе между тремя людьми, но я старался не обращать внимания. С другой стороны, пока не произошло ничего страшного. Я все еще могу хотя бы раз откатить время назад и попробовать уйти, если все станет совсем плохо. Тем более, что дверь никто не закрывал на ключ. «Арсений Игоревич, выходит, любопытная ситуация», — произнес Косыгин, слегка сощурившись. «Студент есть, а информации о нем нигде нет. Понимаете, о чем я?» «О том, что я не общительная личность?» «Напротив. За последние две недели вы успели наследить? Драка на университетской площади, дорожно-транспортное происшествие, в котором вы были одним из пострадавших, посещение ателье, пассажирский билет до Мурманска, да и здесь вы вели активную деятельность». «Вот только скажите мне, почему вы нигде не показывались до этого, а появились аккурат перед началом учебного года? Может, вы были за границей?» «Даже не представляешь, за какой границей я был, господин следователь. Но говорить об этом я не буду, иначе все равно не поверят. А если решат, что я говорю всерьез, отправят в психиатрию». «Но и версию «за границей» подтверждать тоже не стоит. Если они смогли собрать такую детальную информацию, факт пересечения границы они точно могут проверить. Последнее время я вел тихую, размеренную жизнь и нечасто выходил в цивилизацию». «С чем связано такое решение?» «Вы молодой парень, судя по последним двум неделям, очень активный. Ни за что не поверю, что вы вели затворнический образ жизни по своей воле». «Были свои причины». Дверь открылась, и в комнату вошел Гронский. В руках ректора была папка с бумагами, а из-за его плеча выглядывал взволнованный Серафимов. «Господа следователи, вам стоило предупредить о желании пообщаться с моими студентами. Я благодарен вам за желание помочь. Мы действительно оказались в непростой ситуации, но предпочел бы, чтобы все беседы проходили при моем личном присутствии, как ректора Академии и лица, отвечающего за безопасность студентов». «Понимаю вас, Борис Ефимович, но пока это просто беседа». «Думаю, эти документы должны вас заинтересовать. Если бы вы спросили у меня сразу о Чижове, я бы упростил вам работу». Гронский протянул папку помощнику следователя, и тот принялся изучать документы. Косыгин также отвлекся от разговора и покосился на печатные листы. «Уничтоженный дворянский дом Чижовых из Вологды? Любопытно», — протянул следователь, бросив на меня подозрительный взгляд. «Спустя три года нашелся парень, который ранее считался пропавшим без вести. Арсений, вы помните что-нибудь из той трагической ночи?» «Несколько членов вашего дома пропали без вести в ту ночь. Следствию так и не удалось отыскать их тела». «Нет, все было как в тумане. Я предпочитаю не вспоминать эти события». «Интересно получается. Выходит, в Вологде жил мой прямой тезка Арсений Игоревич Чижов. То есть в этом мире есть или были прототипы людей из моего мира? Существовали и моя мать, и однокурсники, и профессор». «Да нет, бред какой-то. Но ведь все совпадает. Имя, отчество, фамилия, место жительства. Выходит, Арсения Чужого из этого мира убили 3 года назад. И тут, спустя время, из портала появляюсь я, живой и целехонький. Интересно, что случится, если встретятся 2 человека из разных миров. Увы, я на этот вопрос точно не смогу дать ответ, потому как мой прототип в этом мире мертв. Но науке неплохо бы иметь представление об этом, чтобы не устроить конец света. Единственное, что мне нужно знать... Кому-то мой дом перешел дорогу, и этот кто-то, может быть, кровно заинтересован в том, чтобы Чужого исчезли из этой реальности навсегда. «Что же вы прячетесь, Чужов? В Вологде вас обыскались», — произнес сыщик. «Хотя, понимаю, после той ночи, когда вырезали ваш рот и сожгли дотла семейное гнездо, я бы тоже скрывался». «А парень оригинален», — поддержал второй. «Другой бы подался куда подальше, в самую глушь, а этот затерялся в Москве. Попробуй отыщи его в этом муравейнике». «Кстати, это и объясняет слабое развитие таланта. Парню просто некому было помочь. Удивительно, что вообще выжил». «Ха, и не говори», — ухмыльнулся первый. «А теперь, кстати, заручился поддержкой сильного дома и забрался в самую глушь. Молоток! Арсений, не знаете, кому ваш дом мог перейти дорогу?» «К сожалению, я не вникал в дела семьи». «Понимаю, вам ведь тогда было всего 15. Кто в таком возрасте интересуется делами дома? А это не вы сожгли общежитие?» Я чуть не поперхнулся от такой наглости. «Нет, конечно. Зачем мне жечь общежитие, где я живу?» «Логично. А ничего дурного в отношении академии не затеваете?» Следователь внимательно следил за выражением моего лица, словно пытался заметить какие-то зацепки, которые могли бы вывести его на след. «Нет, не затеваю, не планирую и даже не собираюсь планировать». «Что же, вы можете быть свободны. Удачи!» Я дошел до двери и протянул руку, чтобы распахнуть ее, когда меня остановил голос следователя. «Чижов!» «Слушаю». Я повернулся и спокойно посмотрел следователю в глаза. «Если что-то вспомните, непременно сообщите нам».